Вы слушаете подкаст «Иммигранту о Финляндии». Достоверная и полезная информация о жизни в Суоми для тех, кто сюда переехал или только собирается. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим с вами о финской системе трудоустройства, потому что она имеет свои особенности. В Финляндии для того, чтобы подать заявление на работу, нужно иметь хорошее резюме или по-фински это CV. Почему так важно выделить время, чтобы сделать хорошее резюме? Потому что на одну свободную вакансию может быть около 50 соискателей. И ваше резюме должно выделяться из общей массы. Оно должно быть действительно хорошим, чтобы работодатель обратил именно на вас свое внимание. Только на основании резюме работодатель может понять, что именно вы самый подходящий человек для этой должности. Поэтому уделите большое внимание этому вопросу. Сейчас для создания CV используются специальные программы, в которых уже есть готовые макеты. Например, на сайте Canva вы найдете много интересных вариантов дизайна. Вам потребуется только написать текст под соответствующими заголовками и вставить свою фотографию. Для телефонов есть мобильные приложения Canva, что тоже позволяет сделать резюме достаточно быстро. Многие работодатели даже не смотрят резюме без фотографий. Поэтому, если у вас нет фотографии, которая вам нравится, потратьте время, чтобы ее сделать. К счастью, современные телефоны дают эту возможность. Вы можете попросить своих близких или друзей помочь вам в этом. Обычно фотография размещается в верхней части резюме, в левом или правом углу. Также в верхней части резюме пишут электронную почту и телефон, по которому с вами можно связаться. Но эти данные можно разместить и в нижней части. Теперь в резюме не нужно указывать свой почтовый адрес. Никто не будет вам отправлять ответ по обычной почте. Достаточно написать свой индекс и город. По индексу работодатель сможет понять, в каком районе города вы живете, если ему это станет интересно. Не нужно сообщать в резюме личную информацию, указывать свое семейное положение и количество детей, а также не обязательно указывать свой возраст. Примерный ваш возраст можно будет понять по вашей фотографии. Итак, какие требования предъявляются к резюме? Оно не должно быть больше одной страницы, поэтому постарайтесь написать только самую важную информацию о себе, которая действительно может повлиять на ваше трудоустройство. Резюме должно быть очень четко структурированным. Для этого нужно использовать заголовки, такие как опыт работы, образование, навыки, знания языков и так далее. А уже под заголовками должен идти текст. Самая главная часть в резюме – это опыт работы или по-фински «työkokemus». Опыт работы всегда указывается в обратном порядке и пишется столбиком. В самой первой строчке или сверху идет последнее место работы, потом то, которое было перед ним, и так до самого первого. Таким образом, первое рабочее место получается в самом низу, и каждое место работы пишется с новой строчки. Это делается для удобства читателя. Хорошо сначала указать даты работы, с какого месяца и года вы начали и в каком месяце и году закончили работать на конкретном рабочем месте. Потом указывайте название фирмы, в которой работали, а затем вашу должность и чем именно занимались. Очень важно написать хотя бы одно предложение, в чем заключалась ваша работа, так как не всегда по названию профессии можно понять, чем действительно вы занимались на конкретном рабочем месте. Это делается для того, чтобы у работодателя было представление о вашем опыте работы. Обязательно придерживайтесь одной и той же схемы, когда указываете следующее место работы. То есть, если вы решили написать сначала дату, потом название фирмы, то используйте такую же последовательность до конца описания вашего опыта работы. Не менее важная часть резюме – это ваше образование или коулутус. Под этим заголовком перечисляются все учебные места, в которых вы учились, а также все курсы, которые имеют значение для вашего трудоустройства. После каждого места обучения нужно указать, на какую профессию вы обучались или что именно вы изучали на тех или других курсах. Учебные места тоже указываются в обратном порядке, то есть последнее место обучения всегда сверху, первое место обучения внизу. И также придерживайтесь одной и той же схемы перечисления, когда пишете свое следующее место обучения. Сейчас в резюме очень часто стали писать информацию о себе или по-фински «минуста». Под этим заголовком пишут текст, который должен быть в мотивационном письме, но более коротко. Иными словами, вы должны некоторым образом прорекламировать себя. Здесь неплохо написать, какой вы работник. Например, ответственный и внимательный, готов работать в вечернюю смену и по выходным. Сюда же можно добавить несколько слов о том, какой вы человек и чем увлекаетесь. Например, я легкий в общении и у меня хорошее чувство юмора. Ведь зачастую работодатели хотят в нас найти не только хороших работников, но еще интересных людей, с которыми приятно вместе работать. Если у вас есть хобби, которые могут помочь вам в получении работы, обязательно укажите их в этом разделе. Например, если вы устраиваетесь на работу, где требуется хорошая физическая форма, а вы занимаетесь спортом, напишите в резюме, каким спортом вы занимаетесь, или просто перечислите «люблю играть в футбол и плавать». Отдельно поставьте раздел «какие языки вы знаете», а также укажите, на каком уровне вы ими владеете. Немного говорю, свободно общаюсь или мой родной язык. Еще в резюме хорошо указать все рабочие карточки, которые у вас есть, под заголовком «кортит». Это может быть гигиенический паспорт или по-фински «hygienia passi», «työturvallisuuskortti», «ajokortti» или «права». Имеет смысл перечислить все категории, если они у вас есть, и наличие собственного автомобиля. Для некоторых рабочих мест наличие автомобиля является большим плюсом. Например, когда в течение рабочего дня вам нужно попасть в два разных места, и работодатель готов вам доплачивать за использование вашего личного автомобиля. Отдельным списком вы можете показать свои навыки под заголовком «Tired». Здесь вы можете перечислить, какими программами вы умеете пользоваться или какие-то ваши дополнительные умения. Если у вас сохранились хорошие отношения с предыдущими работодателями, обязательно укажите их имена и телефоны под заголовком «Suosittelijat». Это те люди, которые могут вас порекомендовать, если новый работодатель поинтересуется, какой вы работник. Только в Финляндии вы должны обязательно спросить у человека, можете ли вы указать его данные в своем резюме. И самое главное, уделите все свое внимание читаемости вашего резюме. Помните, что рекрутер вас не знает, он не умеет читать между строк и не может делать предположений. Таким образом, вся актуальная информация должна быть найдена в резюме. А самое важное, например, опыт работы, знание той или иной системы или подходящее образование должно быть найдено в резюме за считанные секунды. На сегодня это все, что мы хотели вам рассказать. И с вами была Анна, консультант. Вы слушали подкаст «Иммигранты о Финляндии» от русского клуба «Ванта». Больше информации о нас вы найдете на нашем сайте www.vvklubi.fi и в нашей группе в Фейсбуке.